Я верила, что мне при попытке побега из грез удалось закинуть дочку в мир, который прячется за зеленым перекрестком. Так и случилось, а благодаря моему последнему побегу в болото, мне удалось передать дочери и ментальный призыв инструкцию к действию. Все получилось отлично, мы почти на свободе. Спасибо тебе, моя драгоценная. И она порывисто обняла нахмуренную, явно чем-то недовольную ледовую владычицу, наигранно покрывая лоб дочери поцелуями. Светозаров демонстративно оглядел зал и кивнул. Теперь я понимаю, почему не все веселятся. Они переживают за своих родственников. Да, жуткая трагедия, жуткая. Маска скорби на лице красотки получилась такая выразительная, что землянин и Шуэслав чуть не всплакнули от сострадания. Слезы человеку удалось удержать лишь потому, что он знал, это ложь. А Баюнгу, после вливания при изрядной порции ментального напоминания об участи его родителей, которых казнили как раз те, кто сидел напротив. Ну, может и не они лично, но после их приказа или при полном попустительстве. А Наталья продолжала, хочется надеяться, что вы не станете к ним приставать с неуместными воспоминаниями. Мы уже на войне, и наши коллеги сами прекрасно понимают, что борьба за свою свободу не обходится без потерь. Нас только и согревает, дает силы двигаться вперед вера в то, что наше дело правое и мы победим. Именно поэтому она сделала длинную паузу, тяжело вздохнув и меняя тон с сочувствующего на деловой, мы и должны как можно быстрее добраться до наших миров, вооружиться и отомстить кровавому узурпатору, устроившему истребление собственной цивилизации. Случись подобная беседа еще неделю назад, Дмитрий уже сам вооружал бы коллег наиболее убойным оружием и уговаривал их подсказать направление главного удара по тирану. А сейчас он только грамотно подпускал чуточку нужных эмоций в видимый сотрапезниками спектр своей ауры, отсчитывал минуты и присматривался, у всех ли в крови появились нужные вещества, способствующие резкому усыплению после включения веера. С ингредиентами был полный порядок. «Ладно, вот представьте себе, что вы победили», — сказал он. «Мир грез открыт для всех. Крафа схвачен. Что вы с ним станете делать?» «Казнь», — только и успела вымолвить лучезарная, как ее, не сдержавшись, перебил только что опрокинувший в себя очередной кубок вина Смит Суммер. «Жестокая казнь. Самая жестокая», — завопил он в каком-то всплеске крайней ненависти. «Да и, пожалуй, он среди всей этой группы был наиболее подвыпившим. Казнь, которая будет транслироваться на все миры. Вначале мы из этой твари вытянем все жилы, потом ржавыми пилами начнем нарезать его конечности тонкими кружочками. И постараемся устроить так, чтобы преступник умер только к концу второго месяца. И, конечно же, успел увидеть, как на его глазах умрут в жестоких муках все его родные, близкие, друзья и прихлебатели». В ауре Кох коротко полыхнуло недовольство таким вмешательством, но скорее всего это получилось не по причине суровости такого наказания, а по причине беспардонности коллеги. Мол, даму перебивать некрасиво. 1500 лет мы ждем возможности отомстить, сказала она, и верим, что месть состоится. И тут же попыталась пригрозить чуть ли не прямым текстом. И очень жаль, что тут мы встретили подозрительное непонимание. Каждая минута нашей задержки дает кровавому диктатору возможность лучше подготовиться к войне и оказать нам отчаянное сопротивление. Каждая утерянная минута сейчас – это 1000 лишних жертв потом. А уж если наш враг успеет уйти и спрятаться в неизвестных мирах, наше недовольство примет крайне негативное воплощение. Граф Дин усмехнулся. «Пока вы соберетесь, вооружитесь да раскачаетесь, я постараюсь сам освободить грезы от запрета на перемещение. Ну и, скорее всего, пленить мне удастся кого угодно и в каком угодно мире. Не сомневайтесь в этом. Разве что не стану спешить, уничтожая Крафу. Постараюсь перевоспитать его. Нельзя». Так и вскинулась Наталья Кох. «Эту тварь даже осматривать нельзя, только уничтожать. Но тогда получается, что он гуманнее вас. Он-то своих врагов не уничтожил, а пытается перевоспитать. Не так ли?» Лицо красавицы пошло красными пятнами, а Смит Суммер вдруг заговорил без фанатизма. «Крафа – это зло, не поддающееся воспитанию. С ним нельзя вступать в переговоры, потому что он обладает огромной силой внушения. Благодаря этому он и завоевал себе толпы прихлебателей, зомбируя их сознание в выгодном для него свете». «Почему же он вас не прозомбировал?» – спросил Светозаров. «Причина проста. У нас выработался иммунитет против его ментальной силы. Тогда зачем перевоспитывать? Не лучше ли вас уничтожить? Да потому что он извращенец!» – перешел на крик лидер. Попытка сдержаться провалилась, Лицо его покраснело от бешенства, и аура запылала багровыми отсветами агрессии. Этому кровососу доставляло удовольствие издеваться над нами веками, видя наши мучения, моря нас голодом, холодом и упиваясь нашим бессилием. «Не понял», — вскинулся Дмитрий. «Как мне успели доложить, вы жили в благоустроенных домах, изможденных голодом среди вас тоже не наблюдается. Это все внешние. Ни ты, ни твои воины не видели, что скрывается за красивым фасадом нашего поселка». Уже сквозь зубы изливал бешенство мельник. «Ненавижу, ненавижу этого». Он схватил вилку, сжал в кулаке и стал ожесточенно колотить по столу. Слово «ненавижу» так и вылетало из перекошенного, переполненного слюной рта. Лидер ортодоксов начал вставать с таким видом, словно сейчас начнет крушить все вокруг. «Всему же есть предел», — подумал Дмитрий. «Как можно с такими фанатиками возиться? Поражаюсь и крафе, и двойнику, начальнику поселения, в особенности. Я бы такого гада, как мельник, сразу удавил». Краем глаза он заметил на периферии зала стоявшего по стойке смирно гвардейца, а над его головой торчало из стены щупальце просвета. Разумный кальмар сигнализировал, что все готово, можно включать веер. Светозаров условным жестом дал отмашку к началу операции. Тотчас невидимые лучи пронзили пространство вокруг, вызывая сон у тех, кто не принял маленькую таблетку деблокиратора. Глава 8. Испорченный аппетит. Пир закончился. Началось заранее спланированное действо. Чуть ли не все пирующие одновременно стали падать от ударившего по ним сна. И выглядело это довольно страшно, словно каждый из присутствующих проглотил порцию цианистого калия. Никто не кричал, не хрипел, просто заваливались кто на стол, кто на спинку стула, кто на пол, и все, да не совсем. Уже почти коснувшаяся затылком спинки своего стула Кох вдруг конвульсивно вздрогнула, с хрипом вытянулась и широко раскрыла резко изменившееся глазище. Еще и выкрикнуть успела: «Засада». Но, наверное, никто из ее сторонников на это восклицание не обратил бы внимания. Все бы так и вырубились, развалившись где и на чем попало. Но Лучезарная применила одно из своих, скорее всего, присущих только ей умений. Она ударила вокруг себя таким импульсом бодрости и агрессии, что в радиусе 10-15 метров все торговцы стали довольно живо подниматься. Исключение составил только один человек – мельник. Он ведь перед запуском веера вставал со стула, наклоняясь над столом и упираясь в него кулаками. Сон подкосил его, и он рухнул всем телом вперед, а головой прямиком на торчащую из кулака вилку. Та выколола глаз и впилась в глазницу, а когда все стали вскакивать, резко распрямилось и тело Цуммера. Но, видимо, смерть уже коснулась его, и он вместо того, чтобы вырвать вилку у себя из глазницы, завалился назад и грохнулся на спину, опрокидывая стул. На помощь смертельно раненному вождю никто не бросился. Все, кто поднялся на ноги, уже с давно, видимо, выработанным автоматизмом исполняли приказания Натальи Кох. Треугольник. Три баюнга образовали треугольник, а соратники бросили им на плечи двух вытянувшихся в струнку, подняв руки, и окаменевших, как статуи, мужчин. Их руки лежали на плечах одного великана, а ноги – на плечах второго и третьего. «Силу!» Прозвучала другая команда, и все, кто стоял на ногах, своими телами подперли баюнгов со всех сторон. Озеро. Оба человека-статуи превратились в жуткий, переливающий круг крови и кашицы из плоти, на поверхности которого и по краям остались торчать только головы баюнгов. Пошла минута. Тут уже все, кто подпирал громадных коллег, словно залихватские цирковые акробаты, стали подпрыгивать, подкидывать друг друга или подставлять плечи, а те, кто взлетел, нырять в кровавую лужу. Снизу их видно уже не было, они где-то там исчезали, видимо, прорываясь неведомым способом в межмирское пространство. И если изначально Дмитрий тратил все свои силы на создание щита, прикрывая как себя, так и Шуя Слава от ожидаемой атаки, то после первого же исчезновения понял суть происходящего. Недавние ссыльные и не собирались атаковать. Они попросту попытались сбежать из расставленной для них ловушки и применили жутко неприятное, видимо, веками разрабатываемое, тщательно скрываемое средство. Чего только стоило, скорее всего, самопожертвование сразу двух фанатиков для того, чтобы сбежали остальные. Да и три великана, похоже, могли не просто остаться здесь, но и погибнуть. Подобное действо, видимо, было немыслимо в мире болот, иначе уже давно оттуда был бы совершен побег, да и придерживали его на крайний случай. Сразу же стала понятна и основная фигура всего действа. Именно на Кох была завязана вся совместно собранная сила. Именно она поддерживала не только озерцо из крови, но и полную, как выяснилось, защиту вокруг скопления тел, названного треугольником. И по этой причине первые атаки Светозарова на треугольник оказались безуспешными. Сторонники лидера действовали стремительно. Их вокруг оказалось человек 40, и уже две трети из них успели нырнуть в кашицу из тел коллег, исчезая из этого мира. Имелась надежда, что все они очутятся в ловушках, установленных союзниками возле мира Ягонов. Но как все окажутся на самом деле? Мало того, и сама Лучезарная вдруг ловко подпрыгнула, оказавшись на плечах одного из своих помощников. Теперь ей, несмотря на громадный рост баюнгов, только и оставалось, что еще чуть подпрыгнуть и нырнуть следом за всеми. И не приходилось сомневаться, что она, если сумеет сбежать, в самом деле доставит много хлопот. Такая фанатичка ни перед чем не остановится, чтобы привести свои угрозы в исполнение. Так что Дмитрию ничего не оставалось делать, как на какой-то момент убрать собственные, несколько мешающие щиты и нанести удар максимальной силы. Простой удар, без всяких премудростей, таранный, сконцентрированный в одной точке. И точка эта пришлась на саму Кох и на край плоской кровавой лужи с одним из баюнгов. Воздвигнутая лучезарной защита не выдержала. Наталья улетела через два стола и там впечаталась в стену. Того соратника, кто ее поддерживал на своих плечах, разорвало пополам, а великану баюнгу оторвало голову. Одновременно с этим добрый кусок кровавого портала словно срезало ножом, распыляя по всему помещению, и портал моментально перестал действовать. Это подтвердили сразу два тела пытавшихся сбежать торговцев, со всего маху грохнувшиеся о мраморный пол. Сверху на них выплеснулись остатки озерца. В следующее мгновение все, кто оставался на ногах, попадали, сраженные сном. В результате явно погибли двое, ну и, скорее всего, не переживет удара Дмитрия и Наталья Кох Лучезарная. А зал уже заполняли гвардейцы и шафики, которые заранее приняли таблетку деблокиратора. Под распоряжение командиров и вездесущего Прусвета они быстро выносили спящих воинов экспедиционного корпуса, которых не предупреждали о готовящейся операции. А монарх и шафики в полной растерянности продолжали сидеть за столом. Власта что-то говорила супругу, но до него, кажется, ее слова не доходили. Да и что могла знать королева? Разве что была уверена. Раз подобное творит главный королевский шафик, значит, так надо. Бонзый, наконец, пришел в себя и негодующе воскликнул. «Да что же это такое творится в моем королевстве? А посыльные с моим приказом об отмене операции и немедленном возвращении до тебя добрались?» — спросил подошедший Дмитрий. «Ну, мы тогда уже рванули назад, пытаясь оторваться от погони. Да не было никакой погони. Чуть позже я там побывал и все увидел собственными глазами. К тому же две трети ссыльных попросту не захотели бежать. Они остались на месте и советовали мне как можно быстрее вернуть сбежавших фанатиков. Как они сами выразились. Чтобы те сгоряча какой войны не затеяли. То есть как это там побывал, как, ножками. В тот мир меня сам Крафа любезно доставил. Ну а под горным массивом мы на тележке скоростной промчались. Прошлись по поселку, я побеседовал с теми, кто решил оставаться на месте. Бонзай Пятый дал волю вскипавшей у него в душе обиде. Значит, пока мы, живота своего не щадя и пробивая тоннели сквозь стаи хищных тварей, пытались освободить твоих коллег из неволи, ты заигрывал с нашим общим врагом. И совсем не заигрывал. Скорей, заключил временный договор о ненападении и взаимопомощи. Тем более, что у нас с ним появился общий враг, с которым пришлось сражаться самым страшным оружием массового поражения. Помнишь, я тебе показывал фильмы об атомных взрывах? Так вот, мы стократно больший взрыв в одном из миров устроили. Почитай, уничтожили тот мир начисто, вместе с обитающими там людоедами. Упоминание о ядерном оружии заметно снизило рвавшееся из монарха возмущение, ибо в свое время он тщательно просмотрел все видеоматериалы по этой теме, да и придворные шафики сразу поняли величину опасности, раз пришлось их знаменитому в мире ягонов лидеру применять такую мощь и при этом вступать в союз с пресловутым Крафой. По крайней мере, никто уже на Светозарова не смотрел, как на негодяя, и все были готовы его выслушивать дальше. Что он и сделал, скороговоркой поведав о событиях трех последних суток. Он бы и более подробно рассказал, но тут примчался дворецкий и доложил их величеством. Король Апалов со всем своим семейством и свитой уже на подъезде к дворцу. Пора выходить им навстречу. После этого Бонзаю и в затылке почесать было некогда. Его моложавый и страшно деловой тесть так спешил в Вильгу, что даже на ночь не остановился, а следовательно, придется сразу устраивать запоздалый ужин, переходящий в торжественный завтрак. Разве что практичная власта, перед тем как умчаться на встречу с родителями, братом и сестрой, поинтересовалась: «Дин, а пиршественные блюда можно есть, ведь столько всего наготовлено». «Не только можно, но и нужно», — успокоил ее друг семьи. «Они совершенно безвредны, а белая таблетка помогала только не уснуть после включения усыпляющего устройства, ничего более». Потом появился Крафа. Он захватил добрую треть всех ссыльных и унес их в мир грез. Когда же он вновь возник рядом со Светозаровым, тому докладывал придворный целитель. «Как ни странно, она жива. Повреждений много, но ничего критического нет, в любом случае мы ее на ноги поставим». Это он так говорил после осмотра Натальи Кох, которая после впечатляющего удара о стену все-таки сумела вяло пошевелиться, подавая признаки жизни. Наверное, любой другой человек после такого столкновения отдал бы душу Богу или дьяволу, а древняя леди умудрилась спастись, огородившись защитными оболочками. А вот ее собрату по стану ортодоксов Цуммеру не повезло. Вилка успела повредить мозг, и когда попытались оказать первую помощь, спасать было уже некого. Экспансивность и неконтролируемая ярость сыграла с мельником плохую шутку. Прожить 1500 лет, пережить войны и многовековую ссылку, а тут, на пиру, глупо погибнуть, упав на вилку в собственной руке. Зато его главный противник после такого известия вздохнул с явным облегчением. Давно его казнить следовало сразу после поимки, да все данное слово не позволяло, а тут все само собой получилось. Жалко, что и с этой ведьмой подобного не произошло. Опять будет в поселке всех остальных ссыльных своим менталом зомбировать. «Не будет», — заявил граф Дин, и, увидев, что союзник удивленно вскинул брови, пояснил: «Отдам ее своим арчевилам и одной очень магической родственнице. У них уже есть опыт стирания негативной памяти. Они таким образом одного кровавого диктатора омолодили до невинного возраста, и теперь это совсем другой человек». «Вот именно, другой», — поморщился с досадой Крафа. «Никогда не практиковал такого и не разрешал вести разработки в данном направлении. Гуманнее казнить человека, чем сделать такое. Тем более, что я убежден, даже перевоспитание в иной среде не в силах вывести разумное создание на праведную стезю в жизни. В любом случае он в дальнейшем покажет себя с самой негативной стороны. Да случай особенный. Распоясавшийся преступник был великим целителем. Такие рождаются раз в эпоху и такими уж никак нельзя разбрасываться. А вот с твоим утверждением, что воспитание не действует, готов поспорить. Да ты и сам себе противоречишь. Иначе не было бы у тебя заселенного торговцами мира грез. Сам ведь даже вон таких», — Дмитрий мотнул головой в сторону лежащей Кох, — «пытаешься перевоспитывать веками. Не я, а двойник. А теперь вот и у него терпение кончилось. Ушел в отставку». Тут последовал доклад из операторской видеонаблюдения, сообщили точное количество успевших нырнуть в кровавое озеро беглецов. Таким кошмарным образом ушли в неизвестность 34 человека. Но зато теперь, уже точно зная, скольких разыскивать, союзники поспешили в межмирское пространство, собирать расставленные там ловушки. Каждый брал свои и доставлял в свою лабораторию, а уже там помощники и специалисты извлекали тела, делали все необходимое во избежание побега и только затем приступали к лечению пострадавших. Потому что ловушки хоть и разные по типу, но действовали в самом главном одинаково. Чем большее сопротивление оказывала при поимке жертва, тем больше и наносился ей физический урон. Сами союзники за профилактикой и лечением не следили. Подсчитали, проверили и уже минут через 10 опять встретились в пиршественном зале королевского дворца. «Мне 14 попалось, две ловушки разорваны, десяток целехоньки», — доложил гегемон. Ему в тон продолжил граф Дин: «У меня 17 пойманных, и одна ловушка повреждена, так что получается совсем простая арифметика. Троим удалось уйти. Сильны бродяги, ох как сильны, хотя ловушки не были такими надежными, как та, в которую ты попался. Но, тем не менее, что теперь? Печально, конечно, но в любом случае проблема намного меньшая, чем если бы от нас ускользнули не трое, а три десятка. Уж как-нибудь общими усилиями, да справимся. Разве что надо идентифицировать сбежавших, они ведь могут надолго затаиться и кардинально изменить внешность. Как раз это не страшно, по мне. Пусть хоть на сотни лет спрячутся, лишь бы не мелькали по иным просторам без разрешения, ну и эту бы не упустить. Они подошли к целителям, которые реанимировали прямо в зале прекрасное совсем недавно, а теперь страшно изломанное тело Лучезарной, сращивали поломанные кости, ликвидировали внутренние порывы плоти и разрывы кровеносных сосудов. С минуту посмотрев на работу специалистов, торговцы переглянулись. «Точно ты ее у себя удержишь?» – спросил Крофа. «А у тебя она выживет?» – вопросом на вопрос ответил Дмитрий. «Наверняка же прихлебатели и сторонники за созданный треугольник и кровяное озеро устроят темную и голову ей оторвут. Да кто этих фанатиков поймет? Может, наоборот, за убийство во время кровавого ритуала ее выше небес вознесут. Были случаи в истории, проходили». Упоминание об истории подвигло землянина на выяснение даты своего допуска к системным блокам. Ему страшно захотелось как можно быстрее расставить все точки над «и», хотя он и понимал, что придется для этого разделиться на две одинаковые сущности. «Да когда угодно», — фыркнул союзник, — «только бери с собой не больше двух помощников. Одновременно с камнем памяти может работать только один положивший на него руки человек или передние конечности, иное разумное создание. Главное, чтобы был торговцем. Между прочим, и меня для этого дергать не надо, попросишь мою супругу Кассиофию, и она тебя проведет в хранилище. А там постоянно находится дежурный историк, который работает над созданием общедоступной исторической хроники. Он все и объяснит. Кстати, давай мне поможешь, и закинем в грезы две последние группы ссыльных вместе. И я там пока и останусь. Легко». Через минуту в пиршественном зале из лежавших на полу осталась одна Лучезарная, но так как опасный кризис ее физического состояния уже был преодолен, Наталью положили на доставленную из госпиталя каталку и продолжили колдовать над ранами в уже более удобном положении, а над ними возвышался великан Шуэслав, присматриваясь к процессу исцеления. Но еще через 5 минут явившийся главный Шафик забрал и эти упоминания о победно завершившейся экспедиции по болотному миру. Вкупе с каталкой унес и с Баюнгом. Вместе с ними пропал и пугавший всех своим голосом живой ужас. Да, разумный кальмар, может, и не столько пугал, как всюду лез со своими советами и поучениями. А это не каждому по нраву. Так что никто больше не мог помешать прислуге передвигать столы, менять сервировку и спешно готовить зал для предстоящего торжественного завтрака. Потому что небо за огромными окнами уже светлело. Глава 9. Пополнение в семействе. Наталью Кох доставили к остальным пленникам, и Дмитрий предупредил тамошних целителей и в первую очередь магическую сущность. С этой дамой надо вести себя очень и очень осторожно. Она даже без ног и рук может натворить массу неприятных дел. Предсмертное состояние не показатель, она очень хитра, коварна и непредсказуема. А уж по силе, одна из самых лучших среди торговцев. И не забывайте о ее богатом опыте, который она стала накапливать еще 1500 лет назад. От целителей, которые уже приступили к осмотру тела, последовали вопросы, на которые стали отвечать Баюнг и разумный кальмар, а прислушивавшийся граф вторым потоком сознания продолжал разговор с Эрлианой. «Попросите тела о содействии, начиная готовить свою виртуальную воронку силы, в которой ты когда-то очень здорово избавила Дасаша Махужди от его негативных, нажитых с годами воспоминаний. Ты хочешь и эту женщину омолодить разумом до поры розовой девственности? А что, есть какие-то сомнения?» Заволновался хозяин замка и свирепой долины. «Или замечены неблагоприятные изменения в поведении бывшего повелителя Успенской империи? Пока никакого негатива, но ведь прошло ничтожно мало времени. Папа Титил утверждает, что для составления полной картины о новом характере и сознании Дасаша надо как минимум 3 года постоянных скрупулезных наблюдений. Вдруг возникнет некая опасная патология, вдруг он опять возродит прежнюю память и сознание, ведь до сих пор такого стирания разума не делалось, и никаких примеров попросту нет. Понимаю, что нет, но ждать 3 года – недопустимо огромный срок. Если мы на это пойдем, то эту красавицу придется, а вернее, легче казнить сразу. Или, в лучшем случае, вернуть ее в отдельную тюрьму, которую Крофа не замедлит построить у себя на болотах. Так она еще и красавица, непонятно по какой причине оживилась Эрлиона. Ао, еще и какая. Недаром она своих сторонников только своим видом в транс вводит, а потом ментальный удар по мозгам, и готов очередной фанатик. Скорее всего, ее по этой причине и назвали Лучезарной. Но в данный момент она выглядит далеко не лучезарно, высказалась чисто юридическая дочь графа. «Или я ничего не понимаю в человеческой красоте, да ладно тебе, сделай скидку на то, что она поломала себе кости, отбила внутренности и получила сотрясение мозга при ударе о стену. Только великолепные умения по защите и спасли. Дальше стало понятно, почему Эрли так интересовалась. Сразу по прибытии папочки Димы она связалась с мамочкой-подружкой Саши и практически синхронно транслировала графине ведущийся разговор. Та все слышала, потому и примчалась. А войдя, поспешила не мужа обнять, а на лучезарную красотку взглянуть. Но там все синие и опухшие, на что смотреть-то, кто ее так приложил о стенку? Последовал вслух вопрос магической сущности. «Мне и пришлось», — со скорбью признался граф. «И сильно жалеешь?» — тут же поинтересовалась Александра, приближаясь к мужу и заглядывая в его смеющиеся глаза. «Сказать, что нет, совесть не позволяет. Все такие воспитания сказывается. Нельзя так женщину родовать. Не по-джентльменски». Как ни странно, графиня сразу сумела рассмотреть в глазах супруга не только желание побалагурить, но и жуткую усталость. «Ты когда последний раз спал?» – задала она ему жесткий и конкретный вопрос. Тот даже растерялся, не зная, как выкрутиться, и не сумев вспомнить. «Да это не столь важно, я в норме». Но любимая его уже не слушала. «Эрли, милая, вы тут без него справитесь, и не сомневайся», – заверила подруга дочь. «Ценные указания уже выслушаны, нагоняй получены, рабочая сила начала трудиться в поте лица, тогда мы спать», — решила Саша, и, бесцеремонно запрыгнув любимому на руки, скомандовала, в спальню. Он с ней шагнул, куда требовалось, используя свои умения торговца, но уже в графских апартаментах сделал последнюю попытку как-то отложить тихий час, перечисляя кучу запланированных на сегодня дел, причем при перечислении стал волноваться, потому что куча оказалась намного больше предполагаемой. Даже чертыхнулся в сердцах. Черт, такое впечатление, что чем больше делаю, тем больше сделать остается. Но к тому времени уже был раздет полностью и вытолкан под душ, а еще через 5 минут таким же бесцеремонным образом, укутанный в простыню полотенце, припровожден на кровать. Правда, тут в теле взыграла кровь молодецкая, потому что супруга тоже прилегла рядом, позволив и себя обнять и сама к нему прижавшись, но Саша попросила, «Постой, давай просто полежим минутку, я так по тебе соскучилась». Ну как было не согласиться с любимой? Вот Дмитрий и полежал минутку, в финале которой провалился в сон, как в омут. Невероятная усталость и в самом деле сказалась, да и обстановка располагала. В собственной кровати и с женой в обнимку, даже сновидений не было. 5 часов пролетели, как единый миг, наверное, Светозаров и еще бы спал, так и не заметив, когда один на кровати остался, но его деликатно так начал будить голос Эрлионы, проникая в спящее сознание. «Папа Дима, эй, ты меня слышишь?» Пришлось отозваться, не раскрывая рта и глаз. «Мэм, ты, конечно, извини, что бужу, да и Шура ругаться будет. Она ведь требовала, чтобы тебя 10 часов никто беспокоить не смел». «Да ладно», — пробормотал он, прислушиваясь к своему расслабленному организму. Вроде выспался. А что случилось-то? Пока еще ничего, но совсем капелька осталась до. Неужели ты забыл, что сестричка у меня вот-вот родится? Как можно такое забыть? Но тогда почему меня никто не будет? Светозаров резво вскочил и начал одеваться. Да вот, бужу. Продолжала негромко с ним разговаривать магическая сущность. Только умоляю, не говори Сашеньке, что это я тебя подняла, она меня удушит. Честное слово, строго-настрого запретила тебя даже шорохом беспокоить. Ха-ха, как же она тебя душить будет, рассмеялся граф. У тебя же шея го-го какая, не придирайся к словам, это я образно. Но все равно, если спросит, скажи, что сам проснулся, словно почувствовал нечто важное. Ладно, ладно, я тебя не выдам. Опять хохотнул Дмитрий, поправляя одежду перед зеркалом и не преминув выторговать для себя некие преференции. «Но и ты никогда не спеши докладывать графине, когда я прибыл, куда убыл и чем занимаюсь. Всегда спрашивай меня предварительно. Договорились? Обязательно. А теперь поспеши ко второй вертушке, только не прыгай, а лифтом воспользуйся. Не хочу, чтобы малышка получила стресс при рождении. Она ведь уже все эманации вокруг ощущает. Скажешь тоже, она ведь еще не родилась. Но Эрлиона, словно наседка, прикрывающая своего цыпленка, сразу же бросилась в атаку. Как тебе не стыдно говорить такие глупости? Еще не родившийся младенец все чувствует и все воспринимает, впитывает в информационную матрицу. Да ты сам о своих детях будущих вспомни. Уже сейчас они поддерживают с тобой незримую связь с помощью зова крови, а значит, они уже личности. Живые, разумные существа. Пришлось каяться. Виноват. Ляпнул, не подумав. Постараюсь исправиться к следующему понедельнику. А кто еще будет присутствовать при рождении твоей сестрички? Кто? Кто? Да все. Почитай, уже все преподаватели и учащиеся академии там собрались. В том числе и твой новый коллега Яша Праймер приглашен. После того, как сдал экзамен на знание гимноцелителей. Сейчас увидишь. Мамочки родные. Поразился граф. И папочки тоже. А все-то, зачем? Ну, это же здорово иметь столько пап и мам. Прошептала с восторгом магическая сущность и перешла на мысленное общение. Да и обижаться никто не будет, что его не позвали на такое знаменательное событие. Он вышел из лифта, прошел по коридору и замер на пороге зала со второй вертушкой, озадаченно почесывая висок. Малышей-то можно было и не беспокоить. Ао, эти бы обиделись больше всех, возразила Эрлиона. Мало того, ты вспомни, что во время моего рождения произошло. 32 юных Арчевилла переродились из младшеньких Маурии. Вот и сейчас ожидается нечто подобное. Ты давай не стой, проталкивайся к самому бассейну. Буквально несколько минут осталось. Вон туда, к взрослым. Графа уже заметили, заулыбались ему и стали расступаться, давая проход. Взметнулся гомон негромких приветствий, на которые он отвечал поклонами, поднятой рукой и улыбками. А когда пробился к указанному месту, над которым возвышался горой Шуэслав, сходу получил два недовольных замечания. Первое от жены. «Ну и чего тебе не спалось? Или кто-то разбудил?» И второе от ректора. «И так места мало, все стоят в притирку. Я проснулся от невероятной тишины в замке», — сказал Дмитрий. «А раз детки не шалят, значит, либо беда, либо что еще невероятное приключилось. Как уж тут снова уснешь?» И друг, и жена глядели на него с подозрением и наверняка мысленно общались, если даже не переругивались с магической сущностью, но молчали. Да и волнение по всем собравшимся пошло, потому что вертушка в бассейне с полуживой суспензией стала вращаться. Действо начиналось. Самые меньшие ученики первых рангов целительской силы, хоть и стояли ближе к центру, отходя от него лучами в стороны, свои руки в концентрат магической энергии, волшебных компонентов и сложных структур не окунали. Передача силы при таком скоплении целителей могла быть слишком огромной для неокрепших тел, поэтому пропускать через себя потоки должны были арчевиллы, стоявшие у самого бассейна, и те самые 32 юных целителя третьего ранга, которые получили новые способности во время рождения Эрлионы. Только эти уже никого не касались, просто ожидая, пока концентрат магической суспензии начнет вскипать при рождении нового существа. Маурии и их более слабые соученики по академии стояли сзади, положив руки им на плечи, а младшие по возрасту держали тех за свободные руки, тогда как взрослые, торговцы, преподаватели и гостящие в свирепой долине целители, образовали свой клин, на острие которого находились Титил Брайс и граф Дин. Ну и чувствовалось по синхронным движениям, что всеми единовременно мысленно командует именно Эрлиона. Синхронное касание старшими арчевиллами суспензии в бассейне, общий вздох ожидания, затаенное дыхание, после чего уже все одновременно услыхали шепот в сознании. Ра и, два и, все присутствующие запели гимн целителей мира зелени. Первая строчка еще как-то неуверенно вознеслась к сводам громадного зала, но со второй пошло гораздо лучше, а уж к концу первого куплета стало получаться идеально. Причем никто не задумывался о словах, те вылетали непроизвольно. Никто не следил за правильным дыханием, и этим тело управляло само, и никто не прислушивался, как поют стоявшие рядом. Всем без исключения казалось, что звучит сама Вселенная, и этому звучанию только и оставалось вторить сердцем. Рождение новой магической сущности происходило красочнее и более непредсказуемо, чем рождение Эрлионы, ведь тут и бассейн с вертушкой был больше, и сам зал выше и вместительней. Вскипевшие водовороты разноцветного искрящегося и блистающего вещества словно вырвались из-под контроля, захватывая огромное пространство помещения, вздымаясь до свода и выходя за пределы бассейна. И в самом апогее своего неистовства газообразная благодать коснулась всех собравшихся. Касание вызывало приятную истому по всему телу, завершающуюся продолжительным импульсом восторга для просветленного как никогда сознания. Пение гимна нарастало, в нем, несмотря на хоровое исполнение чуть ли не 500 голосов, можно было при желании выделить каждый голос. Мелодию вдруг стали поддерживать не музыкальные инструменты, а подобие птичьих трелей, детского смеха, свиста ветра и шума прибоя. И только к окончанию гимна потоки и вихри магического вещества стали спадать, втягиваться в бассейн, оставляя после себя в воздухе пьянящую свежесть озона с запахами лесной земляничной поляны. Последняя нота, и в наступившей благоговейной тишине раздался вдох-выдох родившегося существа, а потом и его утомленный шепот. «Спасибо, спасибо, мамы и папы». Еще с минуту все с восторгом прислушивались к ставшему непонятным и затихающему шепоту, а потом Ирлиона прервала наступившую тишину уже своим шепотом. «У нас все получилось. Полный порядок, малышка совершенно здорова, но она уснула, поэтому быстренько, но очень тихо все покидаем помещение, и не шуметь, радоваться будете наверху». Здесь уже все повторялось, как при ее рождении, только там тогда точно так же распоряжался Тительбрайс, а сейчас ректор подчинялся вместе со всеми, разве что сознанием дела и с нескрываемой счастливой улыбкой подсчитывая изменившихся учеников, и уже на выходе не удержался, навалился на Светозарова с объятиями. Чуть ли не половина детей поднялась в своих целительских умениях на ранг, но самое главное, 4 Арчевила достигло моего, 4 уровня. Дмитрий, сразу начавший прикидывать и меркантильно подсчитывать появившиеся возможности Академии, нашел в себе силы пошутить только в устремившемся на верхние этажи лифте. А почему так мало? Хотя теперь уже точно со спокойной душой можешь уходить на пенсию. Есть, кем тебя заменить? Ладно, не надо так на меня смотреть, еще глаза потеряешь. Да сам же на них и наступишь. Но уж в отпуск я тебя точно отправлю. Ну и чем опять недоволен? Хочешь не хочешь, а придется. Потому что старые и дряхлые преподаватели нам в академии не нужны. Поэтому выбирай. Либо уходишь на пенсию, либо серьезно занимаемся твоим омоложением. А, ну я так и думал, что такого молодого и сильного ой, больно только с помощью профсоюза с насиженного места ректора столкнешь. Глава 10. Последствия родов. На верхних этажах дети почему-то не спешили выражать радость и делиться впечатлениями. Почти все выглядели счастливыми, гордыми, но уставшими. Поэтому ректор тут же распорядился, чтобы они в большинстве своем разошлись по комнатам и пару часиков отдохнули, упорядочили свои эмоции. А взрослые, преподаватели, все торговцы, а с ними и десяток самых старших учеников Арчевилов, собрались в пиршественном зале и принялись осматривать друг друга и самих себя, что тоже принесло много неожиданных сюрпризов. К примеру, одним из приятных бонусов рождения второй магической сущности стало повышение целительского ранга у молодого Хатриса Тарсона. 14-летний учащийся, а точнее, уже практически полноценный торговец, по утверждениям Верховного, стал Маури. Разве что наложение одних умений на другие, присущие только личностям, умеющим шагать в межмирское пространство, создавало совершенно непривычную картину как самой ауры отрока, так и просматриваемой структуры тонких оболочек. Нечто подобное было замечено и у Яши Праймера, но по его ауре было понятно, что он еще не знает, как пользоваться только что обретенными умениями. А Светозаров при осмотре Хатриса впервые и довольно четко сумел увидеть в человеческой оболочке то, что прежде было доступно только Тительбрайсу, и спросил: «Если я стал лучше видеть, то у меня тоже ранг целителя повысился?» Ректор подумал, теребя мочку уха и не сводя взгляда с внутренней составляющей старого друга и соратника: «С тобой все сложнее. Видимо, твой организм уже сформировался окончательно, и у него глубинные преобразования происходят в неких иных сферах, недоступных даже мне. Кстати», он перевел взгляд на графиню, «у твоей супруги тоже есть некие изменения, которые я не могу объяснить, как и у Шуэслава, Праймера и даже Прусвета. У всех у вас что-то изменилось, но только в тонких оболочках ауры самого юного из вас видны силы, присущие именно Маурии, ну и у Яши. А вот с вами уж вам самим надо будет постепенно разбираться. Ну а ты», — вгляделся в него Дмитрий, — «дважды присутствуя при рождении магических сущностей, ты должен был в нечто божественное превратиться. Ощущаешь в себе силы целителя с 5-м рангом? Вряд ли такой ранг существует в природе», — заулыбался Титил, и сам же себе возразил: «Но, с другой стороны, накопление знаний, как и магической силы, беспредельно. Как бы, а значит, и себя мне проверить надобно как можно быстрее и тщательней. Хорошо, что у меня заготовлено несколько десятков тестов с магическими структурами, по которым я не так давно свои показатели силы проверял. Если вдруг я смогу прежние достижения превзойти, то, даже и не знаю, что будет. Может и в самом деле нечто подобное пятому рангу в нашей иерархии существует? Тогда устроим пир на весь мир, буднично пообещал хозяин свирепой долины, подталкивая аккуратно, но настойчиво, на место осмотра свою любимую супругу. Давай еще раз осмотрим Александру. Все-таки она в положении будущей матери, за ней нужен особый пригляд. Как бы чего негативного ни случилось, но сколько ни присматривался собравшийся консилиум к смущавшейся женщине, никаких патологий не отыскали. Я и сама знаю, что со мной полный порядок, заявила Шура, и уверена, что теперь могу не только других лечить, словно Арчевил, но и себя от любой хвори избавлять. Надо только на ком-нибудь потренироваться. Ну, потренироваться, так это проще всего, заметил Титил. Этому тебя и Маурии в нашей клинике при Академии натаскают, а зрение у тебя улучшилось. Пусть тебя Дима к ближайшему проходу отведет, вдруг ты его уже сможешь толком рассмотреть, а ведь верно, воскликнул Дмитрий. Кстати, тебе тоже не помешает глянуть. Если уж не на пятый ранг подниматься, то в моего коллегу давно пора переквалифицироваться. Да и вы, ребята, должны провериться. За мной. И граф повел всех присутствующих к ближайшему проходу между мирами, который находился в одном из залов его громадного замка. Благо, что идти туда было пару минут. Первые же впечатления от просмотров оказались более чем оптимистичными. Александра стала видеть вуаль прохода лучше, чем прежде, хотя полностью его еще не могла разглядеть. Елена Светозарова утверждала, что может рассмотреть радужные переливы четче, добавились некоторые оттенки, и цвета стали более насыщенные. Хатрис теперь видел полумесяц идеально четко, как опытный взрослый торговец. Ну и самое главное, что верховный целитель империи и еще три Арчевила, учащиеся Академии целительства, стали видеть легкий призрачный контур прохода в межмирское пространство. То есть предположение Дмитрия оказалось пророческим. Двукратное распевание гимна возле вертушек дарило целителям некие умения, которые можно было развивать в ином направлении, для путешествий между мирами. Не всем, конечно. Эти Арчевилы, да и сам Титил, уже имели свои ранги до рождения Эрлионы, а еще шесть их коллег ничего к своим умениям не прибавили. По крайней мере, вот так сразу они в себе ничего нового и сверхъестественного не отыскали. Но уже сам факт таких преобразований открывал невероятные перспективы. Только ради появления торговцев в среде целителей стоило идти на любые расходы по созданию и рождению новых магических сущностей. «Если у меня будет еще несколько сестер и братьев, я только за», — сказала Эрлиона. «Но где мы будем жить? В замке мы все не поместимся, да и всей свирепой долины нам будет маловато даже на...» Она на мгновение запнулась, даже на двоих, и все вспомнили, что она некоторыми своими ментальными потоками уже могла доставать до конюшен, которые были в стороне от громадного строения, и до железнодорожного вокзала, уже не говоря о постоянном и полном присутствии практически во всех помещениях самого замка. А ведь магическая сущность только развивалась, и что случится, когда она станет совсем взрослой? Да, им с сестрой и в самом деле места в долине будет мало. Ей подсказали идею виртуального путешествия, но Эрлиона пожаловалась, что прохода так до сих пор и не может рассмотреть, а потому путешествие по мирам для нее пока дело несбыточное. Помалкивавший все время Баюнг, который ничего нового для себя в проходе не высмотрел, вдруг заявил: «Теперь я вспомнил все, до последнего дня». Когда присутствующие на него дружно уставились, он продолжил с некоторой горечью: «Удивляюсь, как это ты, Дмитрий, угадал по поводу моего ранения. Так оно и было на самом деле. Наш отряд базировался на северном плоскогорье в Ба, и почти все мои товарищи погибли во время бомбового удара реформаторов. Но хуже всего, что гибель отряда произошла по вине нашего командования, которое не провело своевременную эвакуацию. Кстати, распоряжение пусть сражаются до последнего, а мы потом за них отомстим». Поступила именно от этого ублюдка Смита Цуммера, вилку ему еще и во второй глаз. Чувствовалось, великан и от более грубых выражений не сдержался бы, если бы не учащиеся академии вокруг. Ну а потом меня отыскала похоронная команда, и кто-то перенес меня к родителям. Я был зол на командование, хотел устроить страшный скандал, но родители меня усыпили в регенерационной капсуле, заявляя, что и сами разберутся во всем. Разобрались. Высказывать соболезнования герою древности никто не стал, хотя сочувствовали от всей души. О случившейся 1500 лет назад неразберихи догадались без пояснений. Шуэ Слава спрятали родители без его согласия. Ортодоксы узнали, что он спасся, и стали его разыскивать. А не разыскав, посчитали дезертиром и предателем. Итоги такого вывода – уничтожение всего семейства или тех, кто к тому времени еще оставался в живых. Да уж, такому возвращению памяти не позавидуешь. Лучше такое вообще не вспоминать. Но теперь у Святозарова и его друзей появилась более твердая уверенность в честности трибуна решающего и в нечистоплотности, мягко говоря, коллег из глубокой древности. Исчезли последние укоры совести по поводу возвращения сбежавших ссыльных в поселок на краешке болотного мира. Как бы ни хотелось ощутить себя частичкой огромной и мощной цивилизации, ничего пока не получилось. А почему не получилось? Мысленно возразил Святозаров сам себе. Еще как получилось. Мир грез – это же целая цивилизация таких, как я. Другой вопрос, что они не могут побывать в иных мирах, и, скорее всего, причины такого запрета самые что ни на есть уважительные. Но общаться-то, встречаться, обмениваться знаниями, идеями и результатами исследований теперь есть с кем. Правда, не совсем честно получается. Я-то буду путешествовать в иные миры, перемещаться, куда только возжелаю, а они, нет. Но почему бы не принять во внимание, что обстановка меняется? Может быть, структурные связи в межмирском пространстве давно окрепли, или кардинально изменились? Или еще чего нового ученые отыщут. Опять-таки, я ведь опорную станцию отыскал. А там, несомненно, что-то интересное найдется, что может благотворно повлиять на нынешнюю ситуацию. Да и замок Свинк реальности надо открывать как можно быстрее. Там, по утверждениям самого Крафы, еще таится масса тайн, раскрытие которых обязательно поможет в решении главной проблемы цивилизации торговцев. Главное, верить, что все решаемо. Теперь следовало определиться, куда приложить свои силы в первую очередь, и уже в который раз за последние дни эта самая очередь только своей величиной испортила графу настроение. Его кислый вид бросился в глаза всем. Шуэслав обвинил в этом себя, зря начал рассказывать о давних горестях, такой праздник испортил. Давайте лучше отпразднуем день рождения малышки. Кстати, Эрли, как ты сестричку назвала, огласи окончательный вариант, пожалуйста. Магическая сущность отвечала с такой осторожностью, словно боялась сглазить. Вот когда сестричка проснется, тогда сама и решит окончательно. А по поводу праздника в академии, так я уже распорядилась, и повара готовит торжественный ужин для всех обитателей свирепой долины. Услышав это, компания стала расходиться, чтобы успеть завершить запланированные на сегодня дела. Елена остановила брата. «Димочка, а когда ты сюда Курта доставишь? Ну, или меня к баронам в их дикий лес забрось, или ты забыл свое обещание?» Граф еще больше загрустил. «Еще одна проблема. А может, пару деньков подождем? С какой стати?» Возмутилась сестра. «Тем более, что я бы желала и маму с Куртом познакомить». Торговец постарался скрыть свое вроде ничем не объяснимое недовольство. Он ничего не имел против барона Вайсона, отличного парня, боевого товарища и тоже землянина, но отношения сложившейся нежданно парочки быстро зашли слишком далеко. И, наверное, он не был готов к тому, что сестра так резво может вырваться из-под его постоянной опеки. А к этому все шло. Вон, даже с мамой Елена хочет своего ухажера познакомить, хотя еще и сама толком с ней не наговорилась. Но вряд ли получится взывать к рассудку, скромности и терпению, когда женщина взрослая и прекрасно разбирается в своих желаниях и предпочтениях. Поэтому ничего не оставалось, как согласиться. Сейчас я очень занят, но через пару часов постараюсь выкроить для вас с Куртом полчасика. Увидимся. А чтобы сестра еще что-то не придумала, Дин прямо из зала шагнул в свои апартаменты. Нужно было переодеться и смыться из замка до того, как в гардеробную придет Александра, ведь наверняка и у нее имеется масса требований, просьб и пожеланий, а ужин, ничего страшного, если и без него отпразднуют. Глава 11. Отголоски войны. Расчет оказался верным, супруга не успела добраться до апартаментов, видимо, отвлеклась по пути, а может, попросту ждала его рядом с залом. Святозаров переоделся, заскочил в арсенал экипироваться по-боевому, прихватил с собой давно готового к новым подвигам Прусвета, вооружив и его, и вскоре уже находился во дворце, где проживал его союзник, а точнее, многодетная семья трибуна решающего. В своих владениях Крафа разрешал появляться без договоренности только в гостевой комнате. Там прибывшего фиксировала и опознавала сканирующая аппаратура, и хозяину шло сообщение. Прибыл такой-то. Механический привратник интересовался целью визита и, если от хозяина поступало распоряжение, провожал гостя в указанное место. Понятное дело, что случались и форс-мажорные обстоятельства, когда гость мог вломиться чуть ли не в спальню или кабинет. Недавно так поступил сам Крафа, оказавшись в лаборатории замка Свирепой долины. Тогда его поджимали сроки и обстоятельства. Произошло вторжение кентавров в мир Янтарный, но сейчас у Дмитрия не было повода игнорировать правила хорошего тона, да и минуты не прошло, как в гостевую комнату примчалась младшая дочь гегемона и выпалила: «Отец вернется минут через 15, просил вас пока развлечь или угостить чем-нибудь вкусненьким». Друзья переглянулись и решили, что развлечения им не надо, а вот подкрепиться они не откажутся, и вскоре уже насыщались в малом обеденном зале. Тот находился рядом с дворцовой кухней, и туда частенько заскакивали те, кто вздумал перекусить в течение дня. Причем там имелись не только холодные блюда, фрукты и десерт, при желании можно было получить быстро поджаренный бифштекс, омлет, запеканку, а то и нечто более оригинальное. На громадной кухне всегда хватало полуфабрикатов, а работавшие там три повара считались настоящими кудесниками. Стоило только прибывшим рассмотреть, чем тут можно подзакусить, как они отказались от добавочного заказа. «Нам и этого хватит с лихвой», — сказал Святозаров. «Спасибо». Разумный кальмар тоже хотел сказать что-то, но рот у него уже был основательно занят. Сразу три щупальца быстро накладывали понравившиеся кусочки в большую тарелку, а два уже насыщали своего хозяина. Граф даже позавидовал. «Экий ты ловкий, братец, у меня вон только две руки». В общем, до появления гостеприимного хозяина успели поесть вполне солидно. Да и сам гегемон, бросив привет, тоже взял тарелку и приступил к трапезе у шведского стола. «Мотаюсь, как пчела», — объяснил он чуть позже. «Так и не успел за это время прилечь. А ты хоть выспался?» Было несколько неудобно за себя. Получалось, что кто-то работал и метался, а кто-то разлеживался. Поэтому Дмитрий не стал уточнять, что его заставила выспаться супруга. Просто кивнул и поинтересовался. «И что успел сделать?» Союзник самодовольно хмыкнул. «Пообщался с другом Ситиньяла и побывал в трех мирах, где плагри имеют свои колонии. Ну и, конечно же, проконтролировал, как разместили вернувшихся в поселок ссыльных. Не обошлось без эксцессов. 5 человек, из них 4 из попавшихся в ловушки, когда поняли, что они опять в поселке Болотного мира, покончили жизнь самоубийством. Спасать их не стали, этих фанатиков уже ничто не исправит». Прискорбно было слышать о смерти коллег, которые так и не захотели возвращаться в ссылку, но Дмитрий понимал, что ничем беднягам помочь было нельзя. Видимо, разочарование от неудачного побега пересилило инстинкт самосохранения. Таким существам и в самом деле лучше уйти, не терзая окружающих и самих себя. Зато приятно поразил тот факт, что Водоформс не зашел до общения с трибуном. Это было более чем интересно. Так он еще болен, уже вылечился или, скорее всего, последнее, это самое или. Крафа приступил к более подробному отчету, не переставая кидать в рот кусочки теста с прослойкой из рыбного фарша. Судя по манере ведения разговора, Ситиньялла на твердом пути к выздоровлению. Мало того, его стальной нянька-инструктор-советник, А314-8 довольно интенсивно обучает своего воспитанника. Об этом можно судить хотя бы по таким фактам. Нашему другу Вашаргу, как они сами себя называют, уже хорошо известно, кто такие плагри и что собой представляет тот самый мир, где разумные проживают без правительств. «Ух ты!» — воскликнул Дмитрий. «И что именно он сказал о том мире?» «Ха! Я с трудом поверил в перевод его названия. Оно звучит для нас красиво и витиевато, а переводится как анархия. Представляете, там живут всесильные анархисты. Не только Святозаров, но и Прусвет засомневался в услышанном. По их мнению, раз о мире, где нет правительств, знают даже водоформы, то либо это они и есть, только видоизмененные, либо это они дали анархистам умение защищаться от попыток завоевания их мира другими разумными существами. Иначе и быть не могло, ведь без единого правительства и командования любая цивилизация не устоит перед агрессорами. Если, конечно, не обзаведется бессмертными всесильными защитниками». Услышав это, Крафа рассмеялся и сказал, что он и сам так думал. Поэтому изумился, когда последовало объяснение. Оказывается, водоформы не защищают анархию, а опасаются ее, и опасаются настолько, что были вынуждены покинуть эти места и забыть туда дорогу. Вот потому их и не стало много тысяч лет назад, вот потому они больше и не присматривают с вершины своего совершенства за подрастающими цивилизациями, ибо были времена, когда вашшарги следили и помогали по мере своего разумения развиваться почти всем цивилизациям этого ареала, пока не нарвались на анархистов, и те не просто их остановили в миссионерской деятельности, а заставили немедленно и навсегда уйти. А что это значило, осознать было нетрудно. Если уж водоформы убрались в неведомые дали и сюда даже не показываются, то кто тогда по силе обитатели мира анархия? Почему они выглядят как обычные люди? И почему они сами ни во что не вмешиваются и никого не наказывают? В принципе, их политику понять можно. Пусть все развиваются так, как хочет, мешать этому нельзя. Плагри, да пусть себе живут. К нам попали, в зверинец, перестроив на питание травой. Остальные воюют между собой, да сколько угодно. Пусть хоть начисто уничтожат друг друга. Их проблемы. По крайней мере, именно так Крафа понял не только предупреждение со стороны вашшарга, но и его боязнь засветиться, показать себя в иных мирах. За пребывание здесь его могут попросту небрежно развоплотить. Именно эту мысль сразу довел до него советник, а 314-8, а конкретнее, как только здоровье поправится и сознание окончательно прояснится, надо улепетывать как можно дальше и как можно быстрее. Вот и получается, что наш всесильный друг ни в коем случае не сможет быть постоянным стратегическим союзником, подвел итог Гегемон. Постоянным, сразу ухватился за важное слово Светозаров, а временным союзником, значит, сможет, трибун кивнул, а когда прожевал и запил очередной пирожок, дал подробные объяснения. Главное, что побудило Ситиньялла Падрикарчера согласиться на сотрудничество и оказание помощи, были его новые знания. Ведь Плагри, как выяснилось, это искусственные, созданные с карательными целями существа, и созданные именно вашшаргами. Когда-то, в эпоху своего всевластия и надзора, они использовали непобедимых кентавров для уничтожения неугодных правителей и строптивых режимов. А когда спешно покидали эти места, попросту бросили этих подчинявшихся им полуразумных существ, не сомневаясь, что питающиеся мясом твари вымрут естественным путем, или сожрут друг друга. А Плагри взяли и выжили, еще и усовершенствовались физически, да вдобавок интеллект свой развили настолько, что сумели консолидироваться, превратившись в единую мощную цивилизацию. Угрызения совести водоформу были неведомы, но понятие дружбы, преподанное Еленой Светозаровой, пустило такие ростки в сознании всемогущего существа, что оно решило помочь людям в уничтожении Плагри, и обещало это сделать в самом скором времени, действуя аккуратно и незаметно для мира анархия. Ему только и оставалось, что получить еще одну партию синтезированного белка, последнюю. Он уже научился производить средства, подобное наилучшему для него лекарству, и совершал первые пробные вылазки в ближайшие планетные системы, и уже начал для тренировки передвигать не просто куски породы или скал, а целые горы. Универсальный робот-опекун на 314-8 оказался первостатейным наставником. Ну, а раз обещание было получено, продолжал свой рассказ Крафа, то я быстренько решил мотнуться в миры, где Плагри основали свои колонии, и там осмотреться. Интересно же было глянуть, что там творится. Зря раскритиковал действия своего союзника Светозаров. Мог ведь и не вернуться. Не забывай, у меня в голове два считанных сознания кентавров, и они знали очень много. К тому же я не лез туда, где меня могли прищучить или хотя бы заметить издали. Укромных мест в колониях предостаточно. Крафа старался не попадаться на глаза кентаврам и в объективы их наблюдающих устройств. Залегал на крыше высотного здания, рассылал вокруг микроразведчиков и наблюдал. Ну и попутно радовался. Плагри, проживавшие в иных мирах, были в панике, потому что с материнской планеты не возвращался через телепорты никто, и ничто не возвращалось. Они туда слали вещи, сообщения, и сами отправлялись, а вот обратно, большой-пребольшой вигвам, или, выражаясь по-русски, преогромный кукиш. Отсутствие сообщения означало, по крайней мере в проведанных местах, что двусторонних, с реверсом, телепортов в колониях нет. Ну и то, что основной мир все-таки погиб или доживает последние часы в предсмертной агонии. Прусвет заинтересовался иным аспектом. Ну ладно, там вы бомбы рванули, а как в колониях быть? Там же разумных, масса. Пострадают почем зря. А сами мы, при всем желании, много не навоюем. Пару-тройку плагри задавим, ну, пусть сотню. Но остальные нас все равно потопчут. Не так ли? А значит, ну да, Ситиньялла уже придумал, как справиться с нашими врагами. Он их попросту будет всех хватать в колониальных мирах и перемещать в мир анархия, а там бросать на произвол судьбы. Не приходится сомневаться, что из этих тварей вскоре сделают простейших травоядных, не способных съесть даже маленького кузнечика. Здорово, восхитился Дмитрий, довольный тем, что кровавая и ожесточенная война с остатками людоедов отменяется. Но как же боязнь перед анархистами? Если его самого сцапают, останемся без союзника. Гегемон только отмахнулся. Не сравнивай наши силы, даже объединенные всех торговцев, с силами Подрикарчера. То, что нам требуется донести до желаемого мира и там уложить вокруг себя с нашим одновременным появлением, Водоформ может попросту бросить издалека. Да и еще и снабдив соответствующим торможением, дабы посылочка не разбилась при доставке. Другой вопрос, если анархисты заинтересуются, кто это шалит, подбрасывая им живность для зверинцев, тут уже предсказать ничего не берусь. Правда, анархистам на иные миры глубоко плевать, а общего правительства у них нет. Если разбрасывать кучки плагри по всему миру, то на них поначалу внимания не обратят, и меры не станут принимать. Каждый будет веселиться с лошадками в меру своей фантазии. А когда спохватится да станут проверять, Ситиньялла уже окажется за 3-9 вселенных. Он-то скроется, а не примутся ли тогда за нас, справедливо заметил разумный кальмар. За неимением, так сказать, главного козла отпущения, ну и второе. Не лучше ли сбросить кентавров на какую-нибудь звезду, сгорят к такой-то матери, как поговаривает граф Дин, да и проблем никаких. Вопросы оказались более чем актуальными. Оба торговца задумались, и старший по возрасту и по опыту воскликнул. А нам-то что, вины нашей нет, мы кентавров не забрасывали. А вот по поводу тотального уничтожения людоедов, это уже наш новый союзник будет сам решать. Но меня он предупредил, что больше ни одно разумное создание не убьет. Уж слишком его наша принципиальная Елена настроила на гуманистический лад. Предлагаю еще пару колоний плагри посетить, а потом двинемся в мир огненной патоки. Хочется верить, что наш новый союзник к тому времени окончательно излечится и приведет себя в наивысшую боевую готовность. А так как снаряжение присутствовало, оружие тоже, то все трое сразу и перенеслись в иной, никому из них еще не знакомый мир. Назывался он Синий Уилдхарт, по имени первооткрывателя. В этом мире был город кентавров, где те жили и отдыхали в перерывах между охотой, а все остальное время метались по обширной планете, вылавливая все живое, что имело теплую кровь, и отправляя в клетках к себе на родину. Давно вылавливали, около 1000 лет, что не могло не сказаться на способе проживания аборигенов. Они переселились под землю, а в последнее время перетаскивали в подземные города и проживающих на поверхности мелких представителей животного мира. Тоннели были узкие и невысокие, люди в них ходили, согнувшись, так что охотники, как бы они ни старались, туда пробраться не могли. Вот потому и приходилось в последнее время людоедам мотаться по всему миру чуть ли не постоянно, а вокруг их городка никакой охраны не было. Настолько они утвердились в собственной безопасности и бессмертии. Ведь даже застав спящего охотника в чистом поле, аборигены ему ничегошеньки не могли сделать, разве что разбудить.